20-е годы. Начавшись как разухабистая зарисовка на тему биографии Сергея Есенина с вольными цитатами из злых заметок Бухарина и расхожими приметами Серебряного века, эта вещь мутирует в высказывание о цикличности российской истории и неизменном месте владеющего словом человека в ней. Песня «20-е годы» открывает следующий блок альбома. Я называю его «Стрельба по своим». Здесь преобладают образы затяжной войны, выстрелов на поражение и самопожертвования в бою. Ключевой, хотя, быть может, и не самый очевидный образ этого текста — солдат, танцующий на бруствере с бутылкой на голове, вдохновлен эпизодом из романа Атара Челадзе «Гадори». Один из его героев в ходе грузино-абхазской войны таким образом как бы предлагает абхазским снайперам тест на меткость, а заодно и на чувство юмора.